Глава третья. Как выяснилось, прошлой ночью Марат спать не ложился. Едва Вера вошла, он вскинулся с кресла, в котором вчера прикорнул, не раздеваясь. «Наконец-то!» — с облегчением проговорил он. «Где ты была? Я весь вечер тебе звонил. Почему трубку не берешь?» «Так нельзя. Я волновался, ночь не спал. Куда ты пропала?» «Вроде не играет, вправду волновался», — отстраненно подумала Вера. «С добрым утром», — холодно бросила она. Скинула туфли и быстро прошла в комнату. Приоткрыла балконную дверь, села на диван напротив Марата. В голове вертелись обрывки слов, которые она собиралась швырнуть в лицо мужу, но заговорить не получалось. Как ни крути, а сказать-то надо одно. «Мы расстаемся». И это казалось нелегко. Он тоже молчал, настороженно глядя на Веру. Тишина разрасталась, давила на нервы. «Ладно, Марат», — кинулась в омут с головой Вера. «Я больше не хочу с тобой жить. Нам надо расстаться». «Где ты была?» — невпопад отреагировал муж. «Какая разница? Ну, если тебе так уж надо знать, у Светы». «Ах! У Светы!» Марат всплеснул руками. «Она наплела черти что, а ты поверила?» «Ты издеваешься?» «Она наплела». «А ничего, что я эту корову на тебе застала?» — возмутилась Вера. «Или у меня галлюцинации?» «Нет, ты, конечно, видела». Марат смешался, но позиции не сдал и тут же отбил мяч. «Послушай, Вер, я вел себя как идиот. Признаю. Сам не знаю, как такое вышло. Честное слово, в первый раз. Ты же знаешь, какие бабы бывают». «Какие бабы бывают, тебе видней», — брезгливо прервала его Вера. «В каком смысле?» — не понял Марат. «В прямом. Их у тебя вагон и маленькая тележка». «С чего ты взяла? Я же говорю, это было в первый и последний раз». «Нет, надо же! Врет и не краснеет. А, Оксана, может, ты дверью каждый раз ошибался, когда к ней таскался?» — ядовито прошипела Вера. «Все-таки наплела, зараза!» «Что ты стрелки переводишь? Какая разница, кто сказал? Главное, я знаю. Ты меня обманывал, спал со всякими прошмандовками, а потом шел сюда, к своей доверчивой дуре». «Да как ты мог?» — почти прокричала Вера. «А ведь собиралась не доводить до скандала», — мелькнула в голове. «Не упрекать, не спрашивать, не заставлять объясняться. Со стороны такие сцены выглядят жутко, поэтому она намеревалась просто гордо уйти». Но нахлынули. Накрыли с головой обида, тоска, боль. Она захлебывалась и барахталась в словах и чувствах, не в состоянии замолчать, остановиться. Тихое, интеллигентное расставание отменялось. Соседи, наверное, приникли к стенам, но Веру это уже не волновало. «Вера, успокойся! Ты не так поняла». «Не так поняла», — яростно передразнила она. «Как еще это можно понять?» «Хорошо, хорошо». Марат вскочил и забегал по комнате. Он тоже разозлился на себя, на Веру, на всю эту досадную ситуацию. «Да, случались у меня бабы время от времени, но это ничего для меня не значит». «Для тебя нет. Зато для меня значит. Значит, что ты подлец и скотина!» — выкрикнула Вера. «Я скотина, а ты у нас нежная белая роза. Да пойми ты, я просто мужчина!» — по слогам проскандировал Марат. «А мужикам свойственно ходить налево». «Распутство половых признаков не имеет», — выдала Вера вычитанную где-то фразу. «Не греби всех под одну гребенку. Если тебя член ведет по жизни, это не означает, что все такие же». «И вообще, хватит. Видеть тебя больше не хочу». «И что ты предлагаешь?» «А ты не понял? Давай расстанемся, живи как хочешь». «Собирай вещи и уходи». «Я?» Марат неприятно улыбнулся. «А почему это я должен уходить из своего собственного дома? Это же тебе что-то не нравится». «Надоело со мной жить?» «Ты выдаешь штампованные фразочки и строишь из себя невесть кого. Вот и иди, ищи себе достойного». В этот момент Марат был до странности похож на свою мать, Римму Ринатовну. Она тоже, как и мама Веры, воспитывала ребенка одна. Тихая девочка из глухой татарской деревни приехала в Казань, поступила учиться на парикмахера и вышла замуж за брутального русского парня Родиона Слепнева, который однажды неосмотрительно подставил свою русую голову под ее ножницы и расчески. Неизвестно, чего ожидал от этого брака этот самый Родион. Возможно, надеялся, что скромняга Римочка будет ему ноги мыть и воду пить, спокойно смотреть на загулы и молча воспитывать детей. По всей видимости, так он представлял себе идеальную мусульманскую жену. Однако Рима надежд не оправдала, быстро показав, кто в доме хозяин. Нрава она была крутого, к тому же обладала деревенской хваткой и умением пускать корни в любой, даже самой неблагоприятной почве. Итогом их недолгого союза стал сын Марата и стремительный развод. Рима Ринатовна приобрела фамилию незадачливого мужа и половину его жилплощади, куда в свое время удачно прописалась. Родион сопротивляться не стал. Квартиру поделить не отказался и, как порядочный человек, исправно платил бывшей жене алименты, пока не погиб под колесами автомобиля какого-то лихача. Рима Ринатовна замуж больше не выходила. В городе она пообтесалась, приобрела определенный лоск и манеры, научилась говорить без акцента, разбираться в моде, поверхностно, но дерзко рассуждать о театре и кино. Этого вполне хватало, чтобы считаться современной, умной и, как бы сказали сейчас, продвинутой. Работать она умела, клиенты ее любили, и парикмахерское дело быстро стало приносить хороший доход. Через несколько лет щелкать ножницами она перестала и возглавила салон, в который когда-то пришла после училища. Комнату в коммуналке Рима Ринатовна вскоре расширила до двухкомнатной квартиры в хорошем районе. И теперь с полным правом свысока цедила. Понаехали. Работа работой. Но главной страстью в жизни Римы Слепневой всегда был любимый Марочка. Ему с детства по праву рождения полагалось все лучшее. Игрушки, одежда, обувь, кусок за столом. Школа — так самая престижная, вуз — так самый востребованный. К слову, Марат и сам был неглупый молодой человек, поэтому на юрфак университета, куда его засунула мать, вполне мог поступить и самостоятельно. Когда учеба осталась позади, мама устроила Марочку на работу. Госучреждение, солидная зарплата, неплохие перспективы. Вчерашнему выпускнику без опыта работы попасть туда было нереально, но Рима перла как танк, и Марочка оказался в желаемом кабинете. Учреждение его, кстати, весьма оценили. Устроился по блату, так что с того? Мало кто в наши дни попадает с улицы на хорошую должность. Из Римы Ринатовны получилась настоящая водевильная свекровь. Слова «Я посвятила жизнь сыну», она произносила абсолютно серьезно, без тени иронии, со слезой и надрывом. Была убеждена, что ни одна женщина по определению недостойна ее обожаемого сыночка. Веру она не взлюбила сразу и навсегда, потому что та была первой, кто не только завладела вниманием и временем Марочки, но и посягнула на святое, увела мальчика из дому. Свекровь и невестка находились в состоянии войны. Почти всегда холодной, но со вспыхивающими время от времени очагами открытых конфликтов. Если Вера еще старалась держать себя в руках, то у Риммы Ринатовны тормозов не было. Она запросто могла сказать сыну: «Ты своей-то передай, с такими кривыми ногами короткие юбки не носят». Или: «Вера на дне рождения была накрашена как проститутка». Однажды заявила в лицо снохе: «Сегодня в гостях у меня будут сестра с мужем. Образованные, интеллигентнейшие люди. Будь любезна, помалкивай, пока к тебе не обратятся. Не позорься». Образованные, интеллигентнейшие были под стать самой Римме Ринатовне. Дальше кулинарного училища дело не пошло. Зато муж был начальником хлебопекарного цеха, а жена заведовала школьной столовой. Иногда доходило до откровенного маразма. Например, свекровь знала, что у Веры аллергия на помидоры, и на свой юбилей положила их во все блюда, начиная с салатов и заканчивая рагу и подливой к мясу. Не поленилась даже приготовить томатный суп-пюре. Бедная Вера, увидев это томатное буйство на праздничном столе, просто обомлела. Выхода было два — либо съесть что-то с риском для здоровья, либо весь вечер просидеть перед пустой тарелкой с куском хлеба. Естественно, она поступила, как подсказывал здравый смысл и инстинкт самосохранения. А Римма Ринатовна, которая этого и ждала, разрыдалась и заявила, что она де старалась, ночи не спала, готовила, а неблагодарная сноха, как обычно, плюет на все усилия мамы, выдумывает чушь про аллергию, брезгует есть в гостеприимном доме. Воспоминания за доли секунды пронеслись в голове, и Вера поежилась. Теперь их двое против нее одной. Она перевела дыхание и постаралась взять себя в руки, чтобы не разрыдаться или не раскричаться. «Послушай, давай поговорим, как взрослые люди», — примирительно начала Вера. «Ты прекрасно знаешь, я имею на эту квартиру больше прав. Идти мне некуда. Я продала нашу с мамой комнату, и кредит тоже я на себя брала». Марат хотел что-то возразить, но Вера, предостерегающе, подняла ладони и быстро договорила: «Помню, что мы выплачивали его вместе. Я верну тебе половину этих денег». «Да ладно, всю сумму, если хочешь. Снова возьму кредит, не привыкать. Забирай музыкальный центр, телевизор, компьютеры». «Стоп, стоп, моя дорогая!» — громко перебил Марат. «Хватит рассказывать, что ты продала и какой кредит брала. Свои подвиги опишешь Светке на досуге. Юридически, по документам, квартира принадлежит мне. Я отсюда съезжать не намерен, и это не обсуждается. Хочешь — живи здесь со мной, как раньше. Не хочешь — скатертью дорога». Марат с линцой тянул слова, а, договаривая последнюю фразу, для убедительности ткнул в сторону входной двери указательным пальцем. Он стоял возле большого глиняного горшка с карликовой пальмой, единственным растением, которое прижилось в их доме. Маленькая игрушечная пальма и невысокий Марат, который всегда немного комплексовал из-за своего роста. Сладкая парочка. Вера с трудом сдержала неуместный истерический хохот. «Какой же ты все-таки мелкий, Марат! Как я раньше не замечала!» Марат надулся, хотел что-то ответить, но Вера опередила. «Успокойся, я не рост твой имею в виду, а натуру. Хотя по мне лучше быть маленьким, чем ничтожным, но это дело вкуса». «Прекрати играть словами! Терпеть не могу эту твою манеру. Я тебя не гоню, готов даже попросить прощения за свой проступок. Давай оставим все, как было, забудем этот неприятный разговор». Он криво улыбнулся и шагнул к ней, но Вера отшатнулась. «Ты таким способом хочешь заставить меня остаться? Это что, вместо раскаяния? И тебе даже не стыдно? Ты говоришь жуткие вещи и считаешь, что это нормально?» «Вера, Вера!» — Досадливо поморщился Марат. «Вечно ты все ставишь с ног на голову. Не надо патетики. Это жизнь, а не твои смешные книжки». «Нечего читать мне мораль, обойдусь без проповедей. Я просто здраво смотрю на вещи. Уговаривать тебя не собираюсь, не хочешь, как хочешь. Но скажу сразу, про то, чтобы продать эту квартиру, а деньги поделить, тоже забудь. Еще раз повторяю, квартира моя, а мы с тобой официально не женаты, так что ты мне никто, юридически». «Между прочим, можно доказать, что это я дала деньги, что мы давно жили вместе в гражданском браке», — запальчиво проговорила Вера. «Есть же, в конце концов, свидетели, наши знакомые, соседи». «Иди, попробуй», — хладнокровно произнес Марат. «Подай на меня в суд. Притащи туда своих подружек. Только не думай, что я это проглочу. Тоже найду свидетелей. Это раз. А еще... у матери есть нотариально заверенная расписка трехлетней давности. И там черным по белому написано, что я взял у нее в долг энную сумму денег на покупку квартиры. Поэтому, если в суде возникнут вопросы, то покупал квартиру я. Деньги мне одолжила мать, а уж куда ты дела кредитные средства и деньги от продажи комнаты? Твое личное дело». «Расписка трехлетней давности?» Ошеломленно переспросила Вера. «Значит, ты уже тогда планировал меня обокрасть? Вы со своей мамочкой заранее все обдумали?» Она ноги об меня вытирала, травила, как зайца на охоте, и при этом планировала лишить всего? «Что за слова, Вера?» «Мама права, в тебе нет тонкости. Обокрасть! Мы... просто подстраховались, и, как видишь, не зря. Эту подлость ты называешь подстраховаться и здраво смотреть на вещи?» Вера обхватила голову руками. Она понимала, что ничем не перешибет его уверенности. Марат был горд своей предусмотрительностью, а у нее не было сил, желаний, скорее всего, возможности с ним бороться. Вдвоем с мамой Римой они асфальтным катком пройдутся по ней, раздавят и не поморщатся. Ничего она не добьется. И хватит сидеть тут, унижаться. Вера медленно поднялась с дивана и принялась собирать вещи. Сняла с антресоли большую сумку, прошла в ванную, взяла фен, зубную щетку из стаканчика с веселым енотом, косметичку. Раскрыла шифоньер, сгребла с полок нижнее белье, пару полотенец, покидала в сумку джинсы, свитера, кофточки, юбки. Марат был настроен продолжать разговор, а может, рассчитывал заставить Веру остаться жить здесь на его условиях. Что-то говорил, но она уже ничего не слышала. В ушах стучало и бухало, голова болела, слова доносились, как сквозь толщу воды. «Только бы в обморок не грехнуться», — подумала она. Сумка быстро заполнилась, кое-что пришлось положить в большой пакет. «Вроде бы все», — с усилием проговорила Вера. «За остальным приду позже, тут немного осталось. Дубленка, сапоги, теплые вещи». Видимо, Вера выглядела такой измученной и несчастной, что Марат растерялся и слегка покраснел. «Пока, Марат. Ты умница и молодец, конечно. Юридически. И ни в чем, вернее, ни в ком себе не отказывал. И квартиру получил. А я идиотка. Дураков учить надо, правда? Спасибо за науку. Удачи тебе и счастья». Марат не нашелся с ответом и застыл на пороге. Вера была довольна собой. Ей показалось, что прощальные слова прозвучали как надо. Уйти от мужа она сумела достойно, несмотря на полуобморочное состояние. Это чуть-чуть подняло настроение. «Вопрос только в том, куда уйти», — думала она, волоча котомки по коридору.